искушение. Прежде всего, Господь попускает искушение, чтобы отделить боголюбивых от миролюбивых, сластолюбивых от воздержанных и целомудренных, смиренно-мудренных от горделивых и самолюбивых. Как сказано в Евангелии: «Не приидох во врещи мир на землю, но меч». Где бы ты ни жил, нигде нельзя прожить без искушения или через бесов, или через людей, или от собственных привычек, или от неукрощенного самолюбия. Вся жизнь человека, где бы он ни жил, есть не что иное, как искушение. Скорбные искушения во всяком случае полезны. На всякое искушение победа — смирение с терпением.